дело группы и индивид. Группа образует целое для какого-то вида деятельности, для дела, писал шизофреник. Частный случай – дело группы, руководство людьми. Между индивидом и делом группы имеют место разнообразные отношения. Укажу основные из них. Всякое дело – это прежде всего люди, получающие за счет дела средства существования, социальное положение, карьеру и тому подобное. Не люди избираются для того, чтобы делалось дело, а дело делается лишь постольку, поскольку за его счет какая-то группа людей осуществляет свое социальное бытие. Основная социальная тенденция здесь – делать любое дело максимально возможными силами, причем делать при этом максимально мало. Так что имеется определенный коэффициент социальности N больше нуля. Если по расчетам для некоторого дела нужно M человек, то фактически этим делом будет занято число людей не меньше произведения M на N. По моим наблюдениям, N часто достигает 10 и даже 20. Нормальный индивид не живет интересами дела, а участвует в деле ради своих интересов. В порядке исключения индивид может жить интересами дела, предпочитая участие в деле укреплению своей социальной позиции и карьере, но и он при этом предполагает некоторый устраивающий его минимум. По опыту мне известно, что обычно этот минимум выше среднего уровня индивидов, занимающих такое же положение. Социальное положение индивида не зависит от состояния дела, а последнее не зависит от первого. Индивид стремится сделать ход осуществления дела и его результаты максимально зависимыми от своего участия в нем. Группа стремится сделать ход осуществления дела и его результаты максимально независимыми от участия в деле того или иного индивида. Ибо если индивид нужен, то он более защищен, а если он не нужен, он беззащитен. Если ход дела не зависит от особенностей того или иного индивида, его можно заменить любым другим.